Эпилог. Мой дом был совсем крошечным, в 2 этажа и 6 спален, зато в центре столицы и с небольшим заброшенным садом. Сколько он стоил, я даже знать не хотела. Как говорит Сандра, меньше знаешь, крепче спишь. Кстати, о Сандре. Нам удалось с ней обменяться письмами. Она сообщала, что ее отец, кажется, приболел, что сама она делает успехи и в магии, и в этикете, и в прочих познаниях. Жаловалась на новых фрейлин. «Никому нельзя доверять, даже себе!» Сетовала на одиночество. Я тоже по ней скучала. Отправила пространное письмо на 3 листах, где рассказала про королеву и про свою семейную жизнь. Про Вэлла, конечно же. Теперь можно описать будет и свой новый дом. На 2-м этаже я сделала нашу с Этьеном спальню, а рядом детскую. Подозреваю, что 8 месяцев она мне пригодится. Снизу придется выделить мужу кабинет, ведь у него столько бумаг и корреспонденции, что ему и ночами иногда приходится жертвовать сном и работать. Пусть лучше дома, под присмотром. Я хотя бы смогу проследить, что он не забыл поужинать. Пока же в доме была одна большая кровать, стол, несколько стульев, старый диван в одной из комнат, да дровяная плита на кухне. Прочую мебель мы безжалостно выкинули. Она вся была ветхой и, кажется, даже с клопами. Я сама, подоткнув юбку, мыла полы и стены. Разумеется, мне помогали нанятые девушки, но какое же было счастье своими руками приводить в порядок будущее семейное гнездышко. Одну из спален я планировала переделать в гардеробную. Еще в одной будет комната для Молли, которой я уже привыкла и забрала ее с собой. Пусть в королевском дворце работать гораздо престижнее, но у меня ей спокойнее и проще. К тому же я не препятствую ей налаживать свою личную жизнь, что на королевской службе строго запрещено. Она согласилась переехать с плохо скрываемым восторгом, да еще предложила в кухарке свою тетку, которая неплохо готовила. У тетки были 2 малолетних ребенка. Приличную работу ей найти с детьми было очень сложно. Я же была совершенно не против детей, втайне надеясь, что Этьен поглядит на малышей и поймет, что в них нет ничего страшного. Ах, как я была счастлива! Скажи мне, кто 5 лет назад, что я окажусь на чужбине, вдали от близких, да еще хозяйкой не поместья, не особняка, а всего лишь старого дома с яблоневым садом, я бы рассмеялась. Или расплакалась. Но теперь мне нужен был лишь свой угол и муж под боком. «Любимая, я дома!» раздалось снизу, и я поспешила навстречу супругу. Бросилась в его объятия, была зацелована и закружена в объятиях. «Ты сегодня рано!» «О, да, у меня новости, грандиозные, просто невероятные, но тебе понравятся!» «Ты уволился, купил виноградник в Ирее и решил увезти меня туда?» «Не настолько грандиозные. Угадывай дальше». «Даже и не знаю. Тебе поставят памятник посредине Туулена?» «И снова нет. Ладно, не буду тебя мучить. Официального объявления еще не было, но мои источники уверяют, что сегодня ночью после продолжительной болезни скончался король Валли Вилберт II. Единственной его наследницей является принцесса Элисандра». Я ахнула, хватаясь за грудь. Несмотря ни на что, короля было жаль. Что ж теперь? «А теперь, моя дорогая жена, мы немедленно выдвигаемся в Валлию. Разумеется, вместе с принцем Валерианом, нареченным женихом Элисандры. Он же должен поддержать свою невесту. Ее Величество Терезия хотела, чтобы ты осталась здесь, в Ливое, обустраивать дом и всякое такое. Но я настоял, что возьму тебя с собой. Я прав?» Я истово закивала, соглашаясь. «Конечно же, я еду. Плыву с ним. Увидеть Сандру, родителей, брата, попытаться узнать что-то о судьбе жени. Разве можно от этого отказываться? Единственное, что меня смущало, как долго я смогу скрывать от мужа-менталиста другую, не менее грандиозную новость. Но уж точно лучше сейчас промолчать, а то и в самом деле оставит меня дома. Что тебя тревожит, Ди? Волнуюсь перед встречей с родителями. Матушка, она будет очень рада, конечно. Этьен, вспомнив свою любимую тещу, невольно вздрогнул и тихо уточнил. Нам придется жить в их доме. Я правильно понимаю? Не обязательно, утешила его я. Сандра найдет для нас местечко во дворце. Тогда отправляй Молли укладывать вещи, жена. Надо спешить. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.